Пролог. Идеальные преступления. 3 недели молодой убийца жил в стенах роскошного особняка из 15 комнат, расположенного на берегу океана. До него доносился шелест прибоя Атлантики, но он не испытывал желания посмотреть на океан и частный пляж мелкого белого песка, протянувшийся на 300 футов. Слишком многое ему предстояло исследовать, изучить, совершить. Не покидая своего укрытия в этом очаровательном доме, воскрешающем Средиземноморье на восточном побережье Соединенных Штатов. Все эти дни он был как в лихорадке. В огромном особняке жили четверо — Майкл и Ганна Пирс с 2 дочерьми. Убийца следил за членами семьи постоянно. Он влюбился во все мелочи быта Пирсов, особенно ему нравились изящные коллекции ракушек Ганны и флотилия парусников из тика, висящих под потолком в одной из гостиных. За старшей дочерью, Кати, убийца наблюдал днем и ночью. Девушка училась вместе с ним в школе Сент-Эндрюс. Она была просто прекрасна. Ни одна девушка из школы не могла сравниться красотой или умом с Кати. Убийца поглядывал на Кэрри Пирс. Этой лисичке было лишь 13 лет, но она уже расцветала. Несмотря на рост в 6 футов, убийца легко передвигался по вентиляционным трубам здания. Тощий, как проволока, он еще не начал набирать жирок, его лицо обладало восточной красотой. В своем тайнике убийца держал с десяток похабных романов, грязного чтива, раздобытого во время лихорадочных поездок за покупками в Майами. Особенно ему полюбились «История О», «Школьницы в Париже» и «Посвящение в сластолюбие». Передвигаясь в стенах, он не расставался с револьвером Смит и Вессон. Убийца покидал дом и возвращался в него через створчатое окно в подвале со сломанной задвижкой. Иногда он даже спал там, устроившись за старым тихо ворчащим холодильником, где пирсы держали дополнительный запас пива и содовой на случай вечеринок, нередко заканчивавшихся фейерверком на пляже. В ту июньскую ночь убийца чувствовал себя неуютно. Впрочем, особых причин для беспокойства не было. Ничего страшного. Он заранее раскрасил тело яркими вишнево-красными, оранжевыми и желтыми полосами и пятнами, как подобает настоящему воину-охотнику. Прихватив револьвер 22-го калибра с хромированной рукояткой, фонарик и путеводители, убийца улегся на потолке спальни Кати, так сказать, прямо над ней. Эта ночь выдалась особенной, не похожей на другие. Она знаменовала собой начало всего того, что действительно много значило в его жизни. Устроившись поудобнее, убийца стал перечитывать свои любимые места из «Школьниц в Париже». Карманный фонарик бросал тусклое пятно на странице. Книга являлась отличным возбуждающим средством. В ней описывалось, как один респектабельный французский юрист подкупил смазливую воспитательницу престижного пансиона благородных девиц, и та пускала его ночью в спальне воспитанниц. Повествование изобиловало скабрезностями, его стальной стержень с серебряным наконечником, его вероломный жезл, пронзающий вечно жаждущих школьниц. Вскоре убийце надоело читать. Он взглянул на часы. Пора. Почти 3 часа утра. Дрожащей рукой отложив книгу, убийца осторожно заглянул вниз, через переплет решетки. Затаив дыхание, он смотрел на лежавшую в постели Кати. Его ждет самое настоящее приключение. Все идет так, как он и предполагал. «Сейчас начнется моя настоящая жизнь», — думал убийца. «Неужели я совершу это?» «Да, совершу». Он действительно жил в стенах особняка Пирсов. Вскоре эта жуткая история займет первые полосы центральных газет Соединенных Штатов. Убийца с нетерпением ждал, как раскроет свежий номер «Бока Ратон Ньюс». «Парень жил в стенах», «Убийца обитал в стенах частного дома», «Возможно, и в вашем доме находится безумный кровожадный маньяк». Спящая Кати Пирс была хороша как никогда. В просторной футболке, Ткань задралась, и убийца видел розовые шелковые трусики. Она почти взрослая женщина. Несколько часов назад убийца подсматривал, как Кати вертелась перед зеркалом, сняла розовый кружевной бюстгальтер, любовалась своей идеальной грудью. Кати была надменной недотрогой. Теперь все переменится. Сегодня ночью он овладеет ею. Действуя предельно осторожно, убийца бесшумно снял решетку, выполз из стены и спустился в небесно-голубую с розовым спальню Кати. От волнения у него сдавило грудь, частое дыхание вырывалось с трудом. Только что ему было жарко, а сейчас била холодная дрожь. Ноги убийцы закрывали два пластиковых пакета для мусора, подвязанные у колен, а руки обтянуты светло-голубыми резиновыми перчатками, которыми пользовалась горничная Пирсов, протирая полы. Он ощущал себя ловким, проворным воином-ниндзя. С голым, раскрашенным телом был олицетворением самого ужаса. Идеальное преступление! Убийца наслаждался. Может, это сон? Нет, не сон. Все происходит наяву. Он совершит это! Глубоко вдохнув, убийца ощутил жжение в легких. Задержавшись на мгновение, он всмотрелся в умиротворенное лицо девушки, которым столько раз восхищался в школе Сент-Эндрюс. Затем убийца бесшумно скользнул в постель к единственной и неповторимой Кати Пирс. Стащив резиновую перчатку, он нежно провел рукой по шелковистой коже, бронзовой от солнца, представляя, будто растирает ее тело увлажняющим кремом для загара с ароматом кокоса. Член стал твердым, как камень. Длинные светлые волосы Кати, выгоревшие на солнце, были нежными, словно пушок кролика. Густые и прекрасные, они пахли лесной чистотой, подобно бальзаму. Да, мечты сбываются. Внезапно Кати открыла глаза. Сверкнувшие зеленью изумруда, они были похожи на бесценные украшения из ювелирного магазина Гарри Уинстона в Бока-Ратон. Девушка беззвучно выдохнула его имя, то, под которым знала его в школе. Но убийца дал себе новое имя. Он сам нарек себя, создав заново. — Что ты здесь делаешь? — изумленно промолвила Кати. — Как ты сюда попал? — Сюрприз! Сюрприз! Я Казанова! — прошептал убийца, прижимаясь губами к ее уху. Пульс зашкаливало. — Я выбрал тебя из всех самых красивых девушек в Бока-Ратон во всей Флориде. Ты рада? Кати попыталась крикнуть. — Шш! — произнес он, зажимая ее маленький красивый ротик своими губами страстным поцелуем. В ту незабываемую ночь насилия он поцеловал и Ганну Пирс, а вскоре убийца поцеловал и 13-летнюю Кэрри. Еще до того, как забрезжил рассвет, он знал, что он действительно Казанова, величайший в мире любовник. Джентльмен-визитер. Чапелл-Хилл, штат Северная Каролина, май 1981 года. Он был настоящий джентльмен, с большой буквы, всегда ненавязчивый и вежливый. Размышляя об этом, он подслушивал шептание влюбленной парочки, направляющейся к озеру. Все было так мечтательно романтично, в его вкусе. Замечательная мысль, или словами ее не выразишь, услышал он, как обратился Том Хатчинсон к Роу Тирни. Влюбленные направлялись к голубой шлюпке, покачивающейся на волнах у длинного причала. Том и Роу собирались одолжить лодку на несколько часов. Трусливые, проказливые шкалеры. Мой прадедушка говорит, что скольжение в лодке вниз по течению не влияет на продолжительность жизни, — заметил Роу. — Мысль замечательная. Томми, давай попробуем. Том Хатчинсон рассмеялся и спросил, а если заниматься в лодке чем-нибудь еще? Ну, если в занятие входит аэробика, очевидно, продолжительность жизни увеличится. Роу закинула ногу на ногу, шелестя юбкой по гладкой коже бедра. Тогда у меня есть неплохая мысль. Стащить у этих милых людей лодку для прогулки под луной, — предложил Том. Мысль отличная, — поддержала его Роу. — Лучшая из лучших. Давай реализуем ее. Как только лодка отошла от причала, джентльмен молча скользнул в воду. Он жадно ловил каждое слово, каждое движение, каждый оттенок чарующего ритуала ухаживания. Луна была почти полной, вокруг царили красота и спокойствие. Том и Роу медленно гребли к середине сверкающей водной глади. Сегодня вечером они выбрались на романтический ужин в Чапелл-Хилл, и оба были разодеты в пух и прах. Роу в плиссированной черной юбке, кремовой шелковой блузке, серебряных ракушках-сережках и жемчужном гарнитуре соседки по комнате. Идеальный наряд для катания на лодке. Джентльмен готов был биться об заклад, что Тому Хатчинсону не принадлежит серый костюм, в котором он был сейчас. Том приехал в Северную Каролину из Пенсильвании. Сын автомеханика, он стал капитаном футбольной команды университета Дьюка, ухитряясь получать хорошие оценки. Роу и Том были золотой парочкой. Вероятно, только в этом и сходились во мнении студенты университета Дьюка и их вечные соперники, студенты, расположенного неподалеку университета Северной Каролины. Дополнительную пикантность роману Роу и Тома придавало то, что капитан футбольной команды университета Дьюка ухаживает за королевой Азалией университета Северной Каролины. Оказавшись на середине озера, влюбленные завозились с пуговицами и молниями. В конце концов, Роу осталась в одной сережке и одолженном жемчужном гарнитуре. Том в расстегнутой белой рубашке, накрывшей влюбленных подобно шатру, когда он опустился на Роу. Под пристальным оком луны молодые слились в объятиях любви. От размеренного движения их тел лодка игриво покачивалась. Роу тихо стонала, и эти звуки сливались с доносившимся с берега пронзительным стрекотом цикад. Джентльмен ощутил, как в нем вскипает ярость. Темная сторона его натуры рвалась наружу. Жестокий, обиженный зверь, современный оборотень. Внезапно Том Хатчинсон выскользнул из тела Роу Тирни, издав слабый хлюп. Какая-то сила тянула его из лодки. Роу услышала, как он вскрикнул, падая в воду. Крик был очень странным, похожим на долгое «Як!». Хлебнув воды, Том отчаянно закашлялся. Горло обожгла острая боль, сосредоточенная в одном месте, но очень сильная и пугающая. Вдруг неведомая сила, тащившая его вглубь озера, неожиданно отпустила. Удушающие объятия разжались вот так просто. Том был совершенно свободен. Его большие сильные руки, руки полузащитника, поднявшись к шее, ощутили что-то теплое. Хлеставшая из горла кровь смешивалась с водой. Тома охватил жуткий страх. Вне себя от ужаса он снова прикоснулся к шее и обнаружил воткнутый в нее нож. «Господи Иисусе!» — мелькнула у него мысль. «Меня зарезали! Я умру на дне озера и даже не узнаю, за что!» А Роу Тирни, оставшаяся одна в качающейся лодке, была настолько потрясена и изумлена, что не могла кричать. Ее сердце колотилось с такой силой, что она с трудом дышала. Встав в лодке, она оглянулась по сторонам, ища следы Тома. «Глупая шутка», — думала Роу. «Никогда больше не пойду на свидание с Томом Хатчинсоном. И никогда не выйду за него замуж, даже если проживу миллион лет. Это вовсе не смешно». Замерзая от холода, девушка стала собирать разбросанные на дне лодки вещи. Внезапно у борта что-то появилось из чернеющей толщи воды. Казалось, в глубинах озера произошел взрыв. Роу увидела на поверхности голову, определенно голову мужчины, но не Тома Хатчинсона. «Я не хотел вас пугать». Джентльмен говорил негромко, дружелюбно. «Не бойтесь», — прошептал он, взбираясь на корму. «Мы старые друзья. Если честно, я следил за вами более 2 лет». Неожиданно Роу начала кричать, так, словно завтрашнего дня у нее не было. У Роу Тирни его действительно не было.